Тогда говорить больше не о чем. Я хотела только сказать... Прости. Джек встал. Он повернулся к ней спиной и поднял с пола нижнюю рубашку. Алина смотрела на его стройное хрупкое тело, на ноги в рыжих курчавых волосках. Джек быстро надел рубашку и тунику, натянул рейтузы, носки и влез в башмаки. Все закончилось очень быстро. «Ты будешь страшно несчастной», — сказал он, стараясь казаться злым, но это ему плохо удавалось. В голосе звучали нотки сострадания и жалости. «Я уже несчастна», — ответила Алина. «Скажи, по крайней мере, что ты уважаешь меня за мое решение». «Нет», — без раздумий бросил Джек, — «я презираю тебя за это». Она сидела совсем голая, смотрела на него и вдруг расплакалась. «Я, пожалуй, пойду». Он сделал ударение на последнем слове. «Да, иди», — она всхлипывала. Джек направился к двери. «Постой!» — он обернулся. «Ты не пожелаешь мне счастья, Джек?» Он уже поднял засов. «Желаю». Он замолчал, не в силах продолжать, опустил взгляд, потом снова посмотрел на Алину и почти шепотом произнес: «Желаю счастья». И вышел. Хозяйкой в доме Тома стала теперь Эллен, но он в равной степени принадлежал теперь и Альфреду, и потому с самого утра здесь толпился народ, все помогали, как могли, готовить брачный пир. Распоряжалась Марта, 14-летняя сестра Альфреда. Мать Джека наблюдала за этой суетой с горечью в глазах. Сам Альфред стоял с полотенцем в руке, собираясь идти на речку. Обычно женщины в Англии мылись лишь раз в месяц, мужчины — на Пасху и Михайлов день, но в день свадьбы, утром, надо было обязательно выкупаться. Пришел Джек, и сразу воцарилась тишина. «Что тебе нужно?» — спросил Альфред. «Отмени свадьбу», — ответил Джек. «Пошел вон». Джек понял, что начал он неудачно. Надо было постараться избежать столкновения, ведь то, что он предлагал, было и в интересах самого Альфреда. Но брат, похоже, не способен был осознать этого. «Альфред, она не любит тебя», — как мог спокойно сказал Джек. «Что ты в этом понимаешь, мальчишка?» «Все понимаю», — не унимался Джек. «Она не любит тебя и замуж за тебя идет только из-за Ричарда. Он один и будет рад этому браку». «Возвращайся в монастырь», — презрительно бросил Альфред. «А, кстати, где твоя монашеская одежда?» Джек глубоко вздохнул. «Будет лучше, если он скажет всю правду». «Альфред, она любит меня». Он ждал, что тот разразится проклятиями. Вместо этого на лице его промелькнула лукавая ухмылка. Джек застыл в замешательстве. Что это означало? Объяснение постепенно дошло до него. «Ты уже знаешь об этом?» Он отказывался верить. «Ты знаешь, что она любит меня, и тебе на это наплевать. Ты хочешь получить ее, несмотря ни на что, любой ценой». Чуть приметная улыбка на лице Альфреда превратилась в злобную ухмылку, и Джек понял, что его слова попали в самую точку. Но было еще что-то, что скрывалось за этой гримасой. Страшное подозрение родилось у Джека. «Зачем она тебе... Неужели ты хочешь сказать, что женишься на ней только для того, чтобы отнять ее у меня?» Голос его дрожал от возмущения. «Ты устроил все это назло мне?» На лице Альфреда появилась печать упоения собственной победой, и Джек догадался, что снова оказался прав. Он был опустошен и раздавлен. Такого жестокого удара он от Альфреда не ожидал. «Черт с тобой! только не обижай ее!» — прокричал Джек. Альфред рассмеялся. Джек был сражен коварством брата, ведь тот будет всю жизнь издеваться над Алиной, и это будет местью ему, Джеку. Мерзавец, мразь! Джек был вне себя от ярости, дерьмо, тупица, дьявол, отвратительный, мерзкий слизняк. Оскорбления, наконец, дошли до Альфреда. Он отбросил полотенце и, сжав кулаки, двинулся на Джека. Тот был уже готов к схватке и сделал шаг вперед, чтобы опередить брата и ударить первым. И тут между ними встала мать Джека, маленькая хрупкая женщина. «Альфред, иди мойся». И оба брата остановились. Альфред быстро успокоился. Он понял, что сегодня победил без драки и с самодовольным видом вышел из дома. «Что ты собираешься теперь делать, Джек?» — спросила мать. Джека всего трясло от ярости. Он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, прежде чем смог заговорить. Расстроить эту свадьбу было не в его силах. Он это понял. Но и оставаться здесь дольше не мог. «Я должен уйти из Кингсбриджа». Лицо матери приняло скорбное выражение, но она согласно кивнула. «Я боялась, что ты скажешь это, но, думаю, ты прав». «В монастыре зазвонили. Они в любой момент обнаружат, что я сбежал». Мать понизила голос. «Беги быстрее, спрячься у реки, где-нибудь возле моста. Я принесу тебе кое-что с собой». «Хорошо», — сказал Джек и повернулся к двери. Марта стояла на его пути, и слезы текли по ее лицу. Он обнял ее, и она крепко прижалась к нему своим подевичьи худеньким и угловатым телом. «Совсем как мальчик», — подумал Джек. «Возвращайся!» — горячо прошептала она. Джек чмокнул ее и вышел. На улице было уже полно народу. Люди наслаждались приятным осенним утром. Многие знали, что Джек стал послушником. Городок был совсем еще маленьким, и скрыть что-либо от чужих глаз было невозможно. Поэтому мирской наряд Джека вызывал удивление у прохожих, хотя вопросов никто не задавал. Он быстро спустился по склону к реке, перешел через мост и пошел по берегу, пока не остановился у зарослей камыша. Спрятавшись там, он стал наблюдать за мостом в ожидании матери. Джек еще не решил, куда он отправится. Скорее всего, двинется наугад по прямой, пока не окажется в каком-нибудь городе, где тоже строят собор. Там он и останется. Насчет работы он не беспокоился. С его сноровкой и знаниями его везде возьмут. Он так и сказал Алине. Даже если свободных мест на строительстве не окажется, ему стоит только показать свое умение, и любой мастер будет рад иметь такого каменотеса. Хотя зачем ему теперь все это? Как не полюбить ему другой женщины после Алины, так и не строить другого собора нигде, кроме Кингсбриджа? Его место было здесь. А может быть, просто уйти в лес, лечь на землю и умереть, — подумал Джек. Мысль показалась ему вполне привлекательной. Погода стояла мягкая, деревья кое-где уже окрасились золотом. Он мог бы спокойно закончить свою жизнь посреди этой красоты. Одно только не давало покоя. Так он больше ничего не сможет узнать об отце. Джек уже ясно представлял себя на ковре из осенних листьев, медленно умирающим, когда вдруг увидел мать на мосту. Она вела под усцы лошадь. Это была гнедая кобыла, на которой она обычно ездила. Он вскочил и побежал навстречу. «Я хочу, чтобы ты взял мою кобылу», — сказала мать. Джек с благодарностью сжал ее руку. На глазах у нее выступили слезы. «У меня всегда не хватало времени для тебя», — продолжала она. «Рос ты без присмотра в лесу. Из-за меня голодал у Тома, а потом я заставила тебя жить вместе с Альфредом. Ты сделала для меня все, что могла, мама. Сегодня утром Я был с Алиной и теперь умру счастливым, глупенький, весь в меня, или все, или ничего. «А ты разве такая?» — спросил Джек. Она кивнула. «После смерти твоего отца я решила жить одна, второго такого мне было не найти. И никто мне не был нужен, пока я не встретила Тома. Это случилось 12 лет спустя». Она высвободила руку. «Я говорю тебе, это не просто так. Может, пройдет столько же лет, может, и больше, но однажды ты обязательно встретишь кого-то на своем пути. Помяни мое слово». Джек качнул головой. «С трудом в это верится, я знаю». Она испуганно обернулась и посмотрела на город. «Тебе лучше идти». Джек подошел к лошади. По бокам ее висели два больших мешка. «Что в них?» — спросил он. «В одном немного еды, денег, бурдюк с вином, в другом — инструменты Тома». Джек был тронут до слез. После смерти Тома она настояла на том, чтобы сохранить инструменты как память, и вот она вручила их ему. Джек обнял ее. «Спасибо». «Куда ты теперь?» Он снова подумал об отце. «А где обычно менестрели поют свои баллады?» «На дороге в Сантьяго де Компостелло». «Как ты думаешь, они еще помнят Джека Шербура?» «Должны, наверное. Скажи им, что ты похож на него». «А где это Компостелло?» «В Испании». «Тогда я еду в Испанию. Это очень далеко, Джек. А мне некуда спешить». Она положила руки ему на плечи и обняла его. Джек попытался припомнить, сколько же раз за эти 18 лет она вот так же утешала его, когда он плакал из-за разбитой коленки, потерявшейся игрушки, любой другой неприятности. И сейчас она старалась унять его боль, уже совсем взрослую. Он вспомнил все, что она сделала для него в этой жизни, как изо всех сил защищала и оберегала своего малыша, как больно оставлять ее одну. Мать выпустила его из объятий, и Джек вскочил в седло. Он бросил прощальный взгляд на Кингсбридж. Когда-то это была тихая деревушка с полуразвалившейся церковью. Он тогда сжег ее, и никто, кроме Тома, до сих пор не знал об этом. Сейчас Кингсбридж стал важным, шумным. Но есть на свете и другие города, и как не тяжело было расставаться, впереди его ждала дорога в неизведанное, полное приключений, и это смягчило боль разлуки со всем, что он любил и чем дорожил. «Пожалуйста, Джек, возвращайся», — сказала мать. «Я обязательно вернусь». «Обещаешь?» «Обещаю». «Если вдруг деньги кончатся, прежде чем ты найдешь работу, продай лошадь, а инструменты сохрани». «Я люблю тебя, мама», — сказал он. «Береги себя, сынок». И глаза ее наполнились слезами. Джек пнул лошадь, и она пошла шагом. Он обернулся и помахал матери рукой. Она ответила ему взмахом руки. Он пустил лошадь рысью и решил больше не оглядываться. Ричард вернулся домой как раз к свадьбе и объявил всем, что король Стефан великодушно отпустил его на 2 дня. Армия короля вела осаду замка в Оксфорде, куда они загнали Мод. Так что рыцарям особой работы не было. «Я не мог не приехать на свадьбу собственной сестры», — сказал он. А Алина про себя с горечью подумала. «Ты просто хотел еще раз убедиться, что сделка состоялась, и ты получишь то, что тебе обещал Альфред». И все же ей было приятно, что брат проводит ее до церкви и будет посаженным отцом на свадьбе. Кроме Ричарда у нее никого не было. Алина надела новую льняную нижнюю рубашку, а сверху белое платье, сшитое по последней моде. Самым трудным оказалось привести в порядок свои изуродованные волосы, но она сумела собрать в косички самые длинные клочки и покрыла голову красивой белой накидкой из шелка. Соседка одолжила ей зеркало. Алина выглядела бледной. По глазам было видно, что она провела бессонную ночь. «Ну что ж, ничего не поделаешь», — подумала она. Ричард наблюдал за ней. Выглядел он каким-то сконфуженным, словно чувствовал свою вину и без конца нервно перебирал что-то в руках. Казалось, он опасался, что Алина в последний момент передумает и все сорвется. Были мгновения, когда она вот-вот готова была так и поступить. Ей виделась уходящая вдаль дорога, по которой они идут с Джеком, взявшись за руки, идут, чтобы где-то начать новую жизнь, свободную от старых клятв умершим родителям, и честно трудиться. Наивные мечты, она никогда не будет счастлива, если бросит своего брата. Не успела Алина подумать об этом, как сразу же представила, как она бежит к реке и бросается в воду. Потом увидела свое распростертое тело в промокшем насквозь свадебном платье, медленно плывущее вниз по течению, лицом вверх, и волосы, качающиеся на волнах вокруг головы. И она поняла, что лучше уж брак с Альфредом, чем такое, и вернулась мысленно к тому, с чего начала. Только замужество избавит ее от всех бед. С каким презрением отнесся бы Джек к такому выбору? Раздался звон церковного колокола. Алина встала. День своей свадьбы она всегда представляла себе иначе. Еще девочкой она рисовала в мыслях картину раннего утра, когда она выходит из башни замка, положив свою руку на руку отца. Вместе они проходят по подъемному мосту и идут в часовню во внутреннем дворике. На всем пути их приветствуют рыцари и воины папы римского, жители города и окрестных сел, и все желают ей добра и любви. Облик юноши, который уже ждал ее в часовне, виделся ей неясно, но она знала, что он без ума от нее, что он веселый, и ей будет с ним радостно и счастливо. «Ну что ж», — подумала Алина, — «все в моей жизни вышло совсем по-другому». Ричард уже открыл дверь, и она вышла на улицу. К своему удивлению, она увидела соседей, которые вышли посмотреть на нее. Послышались крики «Благослови Господь! Желаем счастья!» Алина была очень благодарна этим людям. На нее сыпался дождь из пшеницы, как пожелание иметь побольше детей. «Да, у нее будут дети», — решила Алина, — «и они будут очень любить ее». Приходская церковь стояла на другом конце города, в богатом квартале, где с сегодняшнего вечера должна была поселиться Алина. Они прошли мимо монастыря. Все монахи в этот час, наверное, были на службе в подземной часовне, но приор Филипп пообещал осветить своим присутствием брачный пир и благословить счастливую пару. Алина очень надеялась, что он исполнит свое обещание, ведь Филипп занимал важное место в ее жизни, особенно с тех пор, когда 6 лет назад впервые купил у нее шерсть. Это было в Винчестере. Они подошли к новой церкви. Ее строили Альфред и Том. Снаружи толпился народ. Обряд бракосочетания должен был проходить на паперти и на английском, а затем уже внутри отслужили бы мессу на латыни. Пришли все, кто работал вместе с Альфредом и кто когда-то помогал Алине. Все гости горячо приветствовали невесту. Альфред уже ждал ее вместе с сестренкой Мартой и одним из своих каменотесов Дэном. Он надел новую алую тунику и чистые башмаки. У него были такие же длинные темные волосы, как у Эллен. Алина вдруг заметила, что Эллен не пришла, и очень расстроилась. Она уже хотела было спросить Марту, где же ее мачеха, но тут вышел священник, и служба началась. Алина была поглощена своими мыслями. Она размышляла о том, что 6 лет назад, с тех пор, как она дала клятву отцу, ее жизнь круто изменилась. И вот сегодня, и тоже с клятвы мужчине, все для нее начиналось заново. Она редко делала что-нибудь для себя. То, что произошло сегодня утром между нею и Джеком, было невероятным исключением. Ей даже не верилось, что такое могло случиться с ней. Это было скорее похоже на сон, на одну из сказочных фантазий Джека, на нечто неземное. «И ни одна живая душа об этом не узнает», — решила Алина. «Эти мгновения станут ее сокровенной тайной, которую она будет бережно хранить и время от времени доставать из потаенных уголков своей памяти, как последний скряга по ночам пересчитывает свои запасы». Настало время произносить клятву. Священник сделал ей знак, и она произнесла: «Альфред, сын Тома-строителя, беру тебя в мужья и клянусь хранить верность тебе на вечные времена». После этих слов ей захотелось расплакаться. Теперь говорил Альфред. Откуда-то из толпы послышался легкий шум, и несколько человек обернулись. Алина посмотрела на Марту. «Эллен пришла», — прошептала девочка. Священник сердито нахмурился и сказал: «Альфред и Алина, перед лицом Бога объявляю вас мужем и женой, и пусть благословение закончить ему не дали». Чей-то громкий голос прокричал: «Я проклинаю этот брак!» Это была Эллен. Возмущенный ропот прокатился среди прихожан. Священник попытался продолжить: «И пусть благословение», но вдруг остановился, побледнел и перекрестился. Алина обернулась. Эллен стояла у нее за спиной. Толпа отпрянула назад. В одной руке Эллен держала трепыхающегося обезглавленного петушка, в другой — длинный, весь в крови нож. Кровь капала из перерезанной шеи птицы. «Пусть этот брак принесет муки и страдания», — сказала Эллен. От ее слов сердце Алины обдало холодом. «Да будет он бесплодным, полным горечи, ненависти, лишений, раскаяний и бессилия!» Произнеся эти слова, она подбросила окровавленную птицу в воздух. Раздались испуганные крики, люди в панике попятились назад. Алина не двигалась с места. Петушок пролетел по воздуху, брызжа кровью, и упал на Альфреда. Тот в ужасе отскочил. Обезображенная птица шлепнулась на пол. Кровь все еще текла из нее. Когда все подняли головы, Эллен уже не было. Марта постелила чистые льняные простыни и новое шерстяное покрывало на перину, которое когда-то принадлежало Эллен и Тому. Теперь на ней будут спать Альфред и Алина. Эллен после обряда никто не видел. Веселого брачного пира не получилось, настроение у всех было подавленное. Все это скорее напоминало завтрак на траве в холодный день, когда собравшиеся с мрачным видом заняты только поглощением пищи и вина, потому что больше делать нечего. Гости ушли на закате, без положенных по обычаю шуточек по поводу первой брачной ночи молодых. Марта уже спала в своей кроватке в соседней комнате. Ричард вернулся в дом Алины, теперь он будет здесь хозяином. Альфред во время пира начал хвастаться перед Ричардом своими планами построить для своей семьи новый каменный дом. «Такого дома еще ни у кого в городе нет. Он будет со спальней, большой гостиной, подвалом. Жена Джона Силверсмита, когда увидит его, сразу загорится желанием иметь такое же, а со временем все богатые горожане будут строить дома из камня». «А проект у тебя уже готов?» — с некоторым недоверием, как показалось Алине, спросил Ричард. «Отец оставил мне свои старые чертежи. Когда-то он сделал их чернилами на пергаменте. По одному из них мы еще давным-давно строили дом для Алины Уильяма Хамлея. Я думаю, его можно будет использовать». Алина почувствовала отвращение к мужу и отвернулась. «Надо же быть таким непроходимым болваном, чтобы в день свадьбы говорить о подобных вещах!» Альфред весь день, не переставая, хвастался, был очень разговорчив, все время подливал себе вина, шутил и лукаво перемигивался со своими друзьями. Казалось, его распирало от счастья. Сейчас он сидел на краю кровати и стаскивал с себя башмаки. Алина развязывала ленты в волосах и все время думала о выходке Эллен. Что на нее вдруг нашло? Алина, хотя и была очень удивлена тем, что наговорила Эллен, особого страха, в отличие от других, не испытывала. Чего нельзя было сказать об Альфреде. Он буквально потерял дар речи, когда окровавленная птица попала в него. Ричарду пришлось довольно сильно его тряхнуть, чтобы вернуть в нормальное состояние. Альфред быстро пришел в себя, правда, с того момента стал не в меру наливаться вином. Алина была почему-то удивительно спокойной. Никакого удовольствия от предстоящей ночи она не предвкушала, но, по крайней мере, ее ни к чему не принуждали. «Пусть даже это будет неприятно, — думала она, — но хотя бы не унизительно. Она будет наедине с мужчиной, и никто не будет стоять рядом и пялиться». Она сняла платье. «Боже, какой длинный кинжал! — воскликнул Альфред. Алина отвязала подвязку, на которой под левой рукой висел кинжал, и в нижней рубашке легла в постель. Альфред, наконец, скинул свои башмаки, снял рейтузы и встал. Глаза его горели похотью. «Сними с себя все», — сказал он. «Я имею право увидеть, какие сиськи у моей жены». Алина колебалась. Ей совсем не хотелось обнажаться, но, с другой стороны, было бы глупо отказывать мужу в его первой просьбе. Она послушно села на кровати и сняла через голову нижнюю рубашку, стараясь изо всех сил подавить воспоминания о совсем других чувствах, которые испытала, делая то же самое этим утром перед Джеком. «Какие красотки!» — сказал Альфред. Он подошел к ней и сжал ее правую грудь. Его руки были очень грубыми, под ногтями чернела грязь. Он надавил сильнее, и Алина поморщилась. Альфред рассмеялся и отпустил ее. Отступив на шаг, он снял с себя тунику и повесил ее на крючок. Потом вернулся к кровати и сдернул простыню с Алины. Она с трудом выдержала эту пытку, чувствуя себя совершенно незащищенной под его взглядом. «Господи, а волос-то сколько!» — удивился Альфред. Он протянул руку и пощупал ее между ног. Алина вся сжалась, но через мгновение расслабилась и раздвинула бедра. «Вот и умница!» Его палец настойчиво пробирался в ее лоно. Ей было больно. Она была совсем сухая. Алина не понимала, почему. Сегодня утром с Джеком она вся сочилась от желания. Альфред хрюкал от нетерпения, пальцем проникая все глубже. Алина готова была разрыдаться. Она не ждала никакого удовольствия от близости с мужем, но чтобы он оказался таким бесчувственным, предположить не могла. Ведь он еще ни разу не поцеловал ее. «Он не любит меня», — подумала Алина. «Я для него всего лишь молодая лошадь, которую он собирается объезжать, хотя с лошадью он, пожалуй, обращался бы лучше, и похлопывал бы ее, и поглаживал, и нежно разговаривал бы, стараясь успокоить». Она еле сдерживала слезы. «Я сама выбрала это», — думала Алина. «Никто не принуждал меня выходить за него замуж, так что то остается только терпеть». «Сухая, как полено», — пробормотал Альфред. «Прости», — прошептала она. Он убрал руку, поплевал на нее и стал размазывать слюну у нее между ног. «Как же надо презирать меня!» — подумала Алина и, закусив губу, отвернулась. Альфред раздвинул ее бедра, она опять закрыла глаза, потом открыла их и приказала себе смотреть на него, повторяя про себя: «Привыкай, тебе придется терпеть это всю оставшуюся жизнь». Он забрался на постель и опустился у нее между ног. Тень недовольства мелькнула у него на лице. Одну руку он просунул ей между бедер, а второй полез себе под рубашку. Она чувствовала, как его рука движется там. Альфред опять нахмурился. «О, Господи!» — пробурчал он. «Лежишь, как неживая, всякая охота пропадает, как будто труп в постели». Алине это показалось несправедливым. «Я не знаю, что нужно делать». Глаза были полны слез. «А многим девкам это нравится», — сказал Альфред. «Как может нравиться это?» — подумала Алина. «Какой ужас!» А потом вспомнила, как утром сама стонала и кричала от наслаждения, но то, что творится сейчас, не имело ничего общего с минутами близости с Джеком. Алина села на кровати, Альфред рукой тер себя под рубашкой. «Давай я», — сказала она, — и положила свою руку ему между ног. Его член был вялым, безжизненным. Она не знала, что надо делать дальше. Попробовала слегка сжать его, потом стала поглаживать кончиками пальцев и следила за реакцией мужа. Он, казалось, только еще больше злился. Алина снова попробовала, но опять безуспешно. «Ну же, сильнее!» — сказал Альфред. Она стала тереть изо всех сил, бесполезно, хотя Альфред задвигал бедрами, как будто испытывал удовольствие. Воодушевленная Алина продолжала с новой силой. Неожиданно он издал крик и отпрянул. Она явно переусердствовала. «Корова бестолковая!» — выругался Альфред и наотмашь влепил ей пощечину, так что она повалилась на бок. Алина лежала на кровати и выла от боли и ужаса. «Неумеха чертова!» Он рассвирепел. «Но я старалась!» «Дохлятина!» — заорал Альфред и сплюнул. Он схватил ее под руки, поднял с постели и швырнул на пол, на солому. «Ну, ведьма Эллен, это она накаркала! Она всегда меня ненавидела!» Алина встала на колени и смотрела на него. Больше бить ее он, похоже, не собирался. Злость сменилась горечью. «Ты можешь оставаться здесь», — сказал Альфред. «Жена ты никудышняя, так что в постель ко мне не лезь. Будешь спать по собачьи на полу», — он помедлил. «Да перестань же на меня пялиться». Ярость охватила его. Он бросил взгляд на свечу и ударом опрокинул ее на пол. Алина боялась пошевелиться в темноте. Она слышала только, как Альфред возился на перине, потом натянул на себя одеяло, взбил подушки. Она затаила дыхание. Он долго не мог угомониться, без конца ворочался, но так и не заговорил с ней. Через некоторое время он успокоился, дыхание стало ровным. Убедившись, что Альфред заснул, она проползла через всю комнату в дальний угол, стараясь не шуршать соломой, и там свернулась калачиком. Спать она не могла, ее душили слезы, она всхлипывала, хотя пыталась сдержаться, боясь разбудить мужа. Альфред, возможно, и проснулся, но виду не подавал. Алина долго лежала так, пока, наконец, в изнеможении не провалилась в небытие. Глава 12, раздел 1. Всю зиму Алина очень страдала. По ночам она почти не спала, а, завернувшись в накидку, лежала без сна у подножия мужниной кровати. Днем она чувствовала себя страшно разбитой, усталой. Ее часто подташнивало, поэтому ела она совсем мало, и, несмотря на это, ей казалось, что она прибавляет в весе. Груди стали тяжелее, она раздалась в бедрах, талия почти исчезла. И хотя заниматься по дому следовало ей, почти всю работу взяла на себя Марта.

он был обязан способности умело использовать Уильяма и его рыцарей там, где это было нужно епископу Генри. И если Уильям станет самостоятельным, это будет ударом по нему, Воллерану, ударом жестоким, но не смертельным. Уильям внимательно следил за епископом, пока тот обдумывал нависшую над ним угрозу. Он умел читать чужие мысли. Вот сейчас Воллеран убеждает себя, что ему не следует рвать со мной, но тут же подсчитывает, во сколько ему это обойдется, — говорил себе Уильям. Чтобы выиграть время, Воллеран сорвал печать на письме и развернул его. По мере того, как он читал, его бледные щеки покрывались пятнами раздражения. «Проклятие!» — прошипел он. «Что там?» — спросил Уильям. Воллеран протянул ему письмо. Уильям взял его в руки и стал всматриваться в буквы. «Свя-тей-шему, благородней-шему, епископу!» Воллеран выхватил письмо, не в силах более выносить, как Уильям с трудом пытается прочесть написанное. «Это от приора Филиппа», — сказал он. «Он сообщает, что строительство алтаря нового собора будет завершено к Троице и осмеливается просить меня совершить богослужение». Уильям был удивлен. «Как это ему удалось? Я думал, он распустил половину своих строителей». Воллеран покачал головой. «Несмотря ни на что, он все-таки поднялся». Он задумчиво посмотрел на Уильяма. «Он, конечно же, ненавидит тебя, ты в его глазах воплощение дьявола».